Не все олимпийцы, увы, олимпионики. Каждые Олимпийские игры – не только соревнования, но и потрясающее зрелище, настоящий спектакль. Во-первых, на спортивной арене разыгрываются поистине шекспировские страсти, а во-вторых, открываются и закрываются игры великолепными театрализованными представлениями. Эти церемонии спектакли транслируют во всех странах, и комментаторы, слегка захлебываясь от восторга, рассказывают нам и о живых картинах, и о выступлениях известных артистов, и о шествии спортсменов-участников. Когда на стадион вступает делегация нашей страны, довольно часто в эфире звучит гордое «Вот они, наши олимпионики!». По сути, никаких возражений нет, а вот по форме здесь кроется ошибка, потому что олимпиониками можно назвать далеко не всех замечательных спортсменов. В Древней Греции так величали лишь победителей Олимпийских игр. Как чествовали каждого олимпионика, прекрасно описывает знаток античности Ольга Фрейденберг. В его честь разбирали часть городской стены, небесный горизонт. Межа этого и того света раздавался перед ним, раскрывая свои пределы. На родине победитель давал пир, и здесь-то пели многочисленные племенные хоры в его честь победные песни, так называемые эпиникии. Его статую ставили в священной роще, и если он побеждал 4 раза, то сам назывался Гиероником, священным победителем. Он был пожизненным председателем на играх, право которое иногда переходило и к его потомкам, пожизненно получал даровую еду на родине, место в театре и, что считалось самым главным, награждался венком из дикой маслины. Эти почести принимали иногда открыто культовый характер, и олимпионик причислялся к полубогам и получал свой собственный на родине культ. Да и достижения у олимпиоников были фантастические. По одному из древних преданий, олимпионик 632 года до нашей эры Полименестр из Милета догнал на бегу зайца и поймал его. Зоологи утверждают, что зайцы во все времена бегали с одной и той же скоростью – 14 метров в секунду. Чтобы его поймать, надо было бежать быстрее. Спринтеры же, пробегающие 100-метровку за 9,9 секунды, развивают скорость порядка 12,1 метра в секунду. В эстафете скорости достигают 12,2 метра в секунду. А тех, для кого важна не победа, а участие в олимпийских соревнованиях, во все времена звали олимпийцами. Наши дни не исключение. Ну вот, например, среди наших замечательных фигуристов множество олимпиоников. А хоккеисты в последнее время, увы, отстают, завоевывая только титул олимпийцев. Исправились лишь в 2018 году, став олимпиониками в Пхёнчхане. Будем надеяться, что нашей ледовой дружине удастся еще участвовать в Олимпиадах и не раз взойти на спортивный Олимп. Кстати, об Олимпе. Все помнят, что это гора Олимпус, самая высокая, около 2918 метров, гора Эллада в северной части Фессалии. На ней обитали боги. Они бессмертные, всегда величественно торжественные, внешне невозмутимые и были первыми олимпийцами. Их безучастное отношение к людским волнениям и страданиям породило выражение «олимпийское спокойствие» и иносказательный смысл слова «олимпиец» — человек, сохраняющий невозмутимое спокойствие перед лицом земных страстей и волнений. А вот олимпийский огонь зажигают вовсе не на Олимпе, а в Олимпии, где в V веке до нашей эры был построен храм Зевса, которому и посвящались Олимпийские игры, и образовался один из важнейших общегреческих культовых центров – место проведения спортивных состязаний. Сам же олимпийский факел служит напоминанием о подвиге Прометея, по легенде похитившего у Зевса огонь и передавшего его людям. Сегодня Олимпом называют и вершину славы в какой-либо сфере деятельности, и группу признанных и знаменитых поэтов, писателей, музыкантов, актеров, спортсменов. Уже упомянутое выражение «взойти на Олимп» означает «достигнуть вершины, попасть в элиту». Принято считать, что попасть на Олимпийские игры уже значит «взойти на вершину». Но все же куда приятнее завоевать гордое звание олимпионик. А для этого нужны красивые голы, длинные метры, быстрые секунды и высокие баллы.